Глава 3. Мэри пожелала идти домой пешком. День был хмурый, по небу бежали тучи, на кольцевом бульваре ветер кружил листья. Я с наслаждением дышал холодным воздухом. Больше всех погод люблю вот такую сухую, резкую, энергичную, наполненную шумом ветра, сиянием пожелтевших деревьев. Осень — лучшая для меня пора. Мэри тихо сказала: «Как она хороша, наша старушка-земля! Увидим ли мы ее еще? Или затеряемся в звездных просторах?» «Ты можешь остаться на земле», — осторожно заметил я. Она с иронией посмотрела на меня. «Я-то могу. Но сумеешь ли ты без меня?» «Нет, Мэри, без тебя не сумею», — честно признался я. «Быть без тебя — все равно, что быть без себя или быть вне себя. Один я только половинка целого. Ощущение не из лучших. Мог бы сегодня обойтись и без неостроумных шуток Элли». Она нахмурила брови. Некоторое время мы шли молча. Я с опаской поглядывал на нее. Сколько лет мы вместе, но я до сих пор побаиваюсь смен ее настроений. Сердитое выражение ее лица превратилось в отрешенно-мечтательное. Она спросила: «Угадаешь, о чем я думаю?» «Нет, конечно. Я вспоминаю стихи одного древнего поэта. Никогда не замечал в тебе любви к поэзии. Ты во мне замечаешь только то, что тебе помогает или мешает. Все остальное тебе не видно. Потусторонностей или нездешностей или каких-либо сверхъестественностей я в тебе не открывал, это правда. Так какие стихи ты вспомнила?» Она показала на метущиеся кроны. «Кружатся нежные листы и не хотят коснуться праха. О, неужели это ты, все то же, наше чувство страха? Или над обманом бытия Творца веленья не звучало? И нет конца, и нет начала тебе, тоскующий я». Я согласился, что многое в стихах соответствует моменту. Оставив несуществующего Творца с его велениями, остальное можно принять, и страх гибели присущ всему живому, и нет конца желаниям того конгломерата молекул и полей, который у каждого называется одинаково — «я». Лишь насчет тоски можно поспорить. Тоска — чувство нерабочее, для отпуска и отдыха. А что интересного в томительном отдыхе? «Удивительно, ты все умеешь упрощать», — возразила она с досадой. И опять мы пошли молча, а потом я поинтересовался, какое у нее мнение о причинах катастроф. «Прямо противоположное тому, на котором настаивает Павел», — ответила она презрительно. «Удивительный вы народ мужчины. Ищете злой умысел в каждой загадке. Воинственность так сидит в вас, что вы готовы допустить, что сама природа непрерывно ведет с нами военные действия. Приписать природе собственные недостатки — легкий путь, но вряд ли правильный». «Ну, в том, что мы воинственны, виноваты женщины. Вы сами рождаете нас такими». «Ты, однако, аргументом Ромеро не противопоставила убедительных опровержений». «Я вижу лишь непонятные факты и поверхностные догадки о их причинах. Мне нечего опровергать». Ее слова произвели на меня большее впечатление, чем я в тот день согласился бы признать. Вечером наша гостиная была полна. Ольге, Ромеро, Олегу, Орлану, Лусину достались кресла. Труп и Граций с трудом разместились на диванах. Ангелу мешали крылья, а трехметровый Граций боялся приподниматься, чтобы не удариться головой в потолок. Ромеро доложил, что вторая экспедиция в ядро галактики планируется для обнаружения неведомых противников и выяснения возможностей мирного общения с ними. «Это не военный поход, а миссия мира. Все ресурсы Звездного Союза предоставлены для оснащения новой экспедиции». «Теперь ставьте вопросы и высказывайте сомнения, адмирал», — закончил Павел. Сомнений у меня было немало. Рамиров, на поиски которых снарядили первую экспедицию, обнаружить не сумели. Планеты-хищницы, гнавшиеся за звездолетами, названы Алланом живыми существами, но что они реально живые, а не диковинка мертвой природы, не доказано. Район пыльных солнц, на окраинах которого погибла экспедиция, по мнению Аллана, обиталище разумной цивилизации, но ни с одним из ее представителей встретиться не удалось, существование ее остается гипотезой. Попытки прорваться в ядро встретили противодействие, но что из того? Противодействие могли иметь физические причины, нам пока неизвестные, ведь никто не будет утверждать, что мы уже все изучили во Вселенной. Я обратился к Олегу. Ты командующий второй эскадрой. Как ты относишься к моим сомнениям? Он ответил сдержанно. Они могут быть разрешены только одним путем. Лететь снова к ядру и выяснить, что мешает в него проникнуть. Я залюбовался Олегом. Он и похож, и не похож на своего отца. От матери ему досталась белая кожа, такая гладкая и нежная, что она кажется прозрачной. Он вспыхнул, отвечая. Румянец, как пламя, побежал со щек на лоб, к ушам, к шее. Есть что-то девическое в его облике, в красоте его головы, в длинных золотых кудрях, падающих на плечи. Впрочем, не столь завитых, какие некогда носил Андре. В узких плечах, узкой талии, тонких длинных пальцах. Внешность часто обманчива, а у этого человека, назначенного командующим второй эскадрой, особенно. Среди капитанов дальнего звездоплавания он числится в самых бесстрашных и удачливых. Ольга рекомендовала его в адмиралы давно запланированной экспедиции в Геады, и если бы не катастрофа с Алланом, Олег уже мчался бы в скопление этих рушащихся в какую-то бездну звезд. Большой совет отменил поход в Геады ради новой экспедиции к ядру. «Твой ответ меня удовлетворяет», — сказал я. «Теперь расскажите о подготовке к экспедиции». Ромеро объяснил, что подготовка к экспедиции ведется на известной всем нам третьей планете в Персее. Руководят ею Андре и Демиург Эллон. На звездолетах, кроме аннигиляторов Танева, устанавливаются и механизмы, быстро меняющие метрику пространства вокруг звездолета. Каждый корабль теперь подобен маленькой третьей планете, создающей в своем окружении любые искривления. Конструкции генераторов метрики разрабатывает группа Эллона. Эллон, Эллон. Ты его знаешь, Орлан? Эллона предложил я, с гордостью объявил Орлан. В Персее нет другого демиурга, который бы равнялся Эллону в даровании конструктора. Я заметил, что Граций невесело покачал головой. «Остается последнее», — продолжал я. «В качестве кого предлагает Большой Совет мне участвовать в экспедиции? Говоря древними терминами, какова моя должность?» «Вы будете душой и совестью экспедиции, Элли», — сказал Олег. «Плохо организована та экспедиция, где душа и совесть ее отделены от остальных членов экспедиции». Я говорил серьезно, но моя отповедь вызвала смех. Ромеро примирительно сказал, «Раз уж вы применили термины, определяющие так называемую должность, то назовем вашу функцию научным руководством. Было некогда и такое понятие, дорогой адмирал». «Сами вы участвуете в походе, Павел?» «Думаю, Большой Совет разрешит мне отбыть с земли». После совещания я подсел к Грацию. «Когда Орлан расхваливал Эллона, ты вздохнул, Граций. Ты не согласен с оценкой Орлана?» Галакт засиял доброжелательной улыбкой. «Они так любят улыбаться, что по любому поводу дарят радостным выражением лица». «Нет, Элли, мой друг Демиург Орлан совершенно точно охарактеризовал Эллона как инженерного гения. Но видишь ли, Элли...» Он запнулся, хотя и удержал на лице улыбку. В организме у Эллена степень искусственности много, много выше, чем у остальных демиургов. Боюсь, что и мозг его содержит искусственные элементы, хотя Орлан и отрицает это. Я тоже улыбнулся, но по-человечески, иронически. Нелюбовь галактов к искусственным органам всегда казалась мне чудачеством. Я пропустил объяснение Грация мимо ушей. Все люди совершают ошибки, я ошибался тоже. И многие мои ошибки, такие невинные на поверхностный взгляд, были роковыми в точном значении слова.